Глава 32. «Ты как, живой?» — спросила Катя. «Более-менее». Я несколько раз свел лопатки, разминая горевшие огнем плечи, и вытянул ноги. Благо, габариты джипа позволяли. «Жить буду? Ну, если нас не за 101-й километр везут, конечно». Олег усмехнулся. «Наверное». Уголок его губы чуть дернулся вверх, но лицо осталось прежним. Суровым и сосредоточенным, будто вырезанным из камня. Он повернул руль влево, и джип покатился в сторону Павловска. Размеренно и неторопливо, похоже, спешить было уже некуда. Через минуты полторы нам навстречу с бешеной скоростью промчались две черных машины. Я не успел даже разглядеть эмблемы марок, но, судя по могучему реву двигателей, явно что-то серьезное. «Та самая кавалерия?» — поинтересовался я. «Вроде того». Олег скосился на часы на приборной панели. «Точно по расписанию». «Ага, а красавца твоего не узнают?» Я похлопал по пижонскому подлокотнику кресла. «Агрегат-то приметный?» «И новый, из салона», — ответил Олег. «На кого оформлен, не скажу, но искать будут долго». «Антон, полагаю, тебя интересует, что сейчас происходит?» — подал голос Романов с заднего сиденья. «Это мягко сказано». Я попытался повернуть голову, но тут же отказался от этой идеи. В левое плечо будто вогнали раскаленную иглу. «Куда мы едем? Что за шпионские игры?» «Игры, к сожалению, закончились», — вздохнул Романов. «Не знаю, где именно мы прокололись, но нас почти накрыли всех и сразу. Мы опережаем их буквально на один шаг». «И помогает нам в этом уважаемый Олег Николаевич?» — усмехнулся я. «Хускарл Конунга, руководитель службы безопасности. Кто еще?» «Если бы я был руководителем, все было бы куда проще», — проворчал Олег. «Именно так», — Романов закряхтел. Похоже, устраивался поудобнее. «И да, Олег на нашей стороне. Но мы с Катей, естественно, не в курсе. И давно вы его завербовали?» «Достаточно давно, Антон», — ответил Романов. «Если я чему-то и научился за 70 с лишним лет, которые копчу небо, так это не складывать все яйца в одну корзину». «То есть у вас с самого начала был запасной план?» Катя, похоже, уже готова была полыхнуть и всыпать хитроумному пенсионеру по первое число. «Так?» «Не совсем», — вместо Романова заговорил Олег. «Вообще-то запасной план — это как раз вы, детишки». «Детишки? Мне на секундочку уже тридцатник». «Мы с Олегом подготовили варианты отступления полтора месяца назад, и сейчас у нас есть и маршрут следования, и жилье, и достаточно наличных средств. Достаточно всего». Романов откашлялся. «На самом деле от вас совершенно не требовалось геройствовать и светиться. Катя должна была, по официальной версии, уехать в отпуск в Турцию. Как ты понимаешь, без присмотра врача мне совсем никак. А с тобой, Антон, с тобой все, конечно же, сложнее. Тебя вообще не должно быть здесь». «Охотно верю», — буркнул я. «Думаете, мне самому это все нравится? И что теперь? Олег прострелит мне ногу и оставит на обочине ждать скорую?» «Была у меня и такая мысль». Упырина, до этого смотревший исключительно на дорогу, удостоил меня взгляда обоих волчьих глаз одновременно. «В багажнике складное кресло-каталка, три канистры бензина и все, что может понадобиться нескольким людям на неделю. Я загоняю машину в кусты и собираюсь без лишнего шума вытащить Алекса. И тут появляетесь вы и устраиваете весь этот Голливуд». «То есть ты с самого начала все видел?» — уточнил я. — И мог вмешаться? — Соображаешь. — И почему не вмешался? — Ну, интересно же было посмотреть, чем все закончится. Олег даже не пытался скрывать, что издевается. — Объективно, не так уж и плохо. Фильмы про Джеймса Бонда явно не прошли даром. — Спасибо. Даже полноценно разозлиться на Олега почему-то не получалось. «А ты сам-то кто такой, раз так соображаешь во всех этих штуках?» «А этого, дружок, тебе знать не положено». Выражение лица Олега из состояния «серьезное» переключилось на «серьезное» в квадрате. «Может, когда-нибудь и расскажу». «Окей». Я пожал плечами. «Но теперь-то что? Высадите меня на остановке в Павловске, и на этом попрощаемся?» «Если ты хочешь, именно так и будет, Антон». Романов коснулся моего плеча. «Но я все-таки рад, что ты с нами. Как знать, может, это знак той самой судьбы? И что вы предлагаете, Алекс?» «Поехали с нами, Антон, и помоги закончить то, что я начал». «Я обязан решать сейчас?» «Антон, ты вообще ничего не обязан. По крайней мере, мне и по крайней мере, пока», — отозвался Романов. «Как я уже говорил, я вовсе не требую, чтобы ты отдал светоч и делал то, что я скажу. Но если наши цели хотя бы не мешают друг другу, добро пожаловать на борт». «Я за», — тихо проговорила Катя. «Если меня вообще кто-то спрашивает». «А я воздержусь». Олег коснулся кнопки на подлокотнике, и спинка его кресла поползла назад, откидываясь. «Думай сам, но ты теперь в бегах, как и мы. Справишься один?» «Да хрен его знает». Я с размаху опустил затылок на подголовник. «Меня, может, и не так просто найти, но у меня вообще-то есть родители. Если все так серьезно, им могут угрожать». «За родителей можешь не переживать», — Романов засмеялся. «Они выиграли путевку и 3 часа назад улетели отдыхать на Кипр. Олег взял на себя смелость позаботиться об их отдыхе». «Как у вас все схвачено, Алекс?» — пробормотал я. «Выходит, у меня и выбора-то особого нет». «Выбор есть всегда, Антон. И, повторюсь, ты ничего не должен. Ни мне, ни Кате, ни тем более Олегу. Ты можешь хоть сейчас выйти из машины и отправиться на все 4 стороны. Можешь даже пойти на поклон к Павлу Викторовичу. Но что-то подсказывает, что этого делать ты уж точно не собираешься». «Не собираюсь», — буркнул я. «Значит, если я и ошибся в тебе, то хотя бы не так уж сильно. Решай, Антон, я тебя не тороплю». «Да уж, время подумать у меня как будто есть. А выбор? Хватит ли у меня способностей удирать от мордоворотов из Оркорп в одиночку и параллельно спасать мир Гордарики от них же? И что делать с Катариной Катей? Да и Олег, тот, который игровой, наверняка рано или поздно отыщет меня снова. Могу ли я? Да и стоит ли бегать и прятаться еще и от них? В конце концов, хорошо это или плохо, сейчас мы все в одной лодке». «Я с вами, Алекс», — наконец произнес я. «Во всяком случае, пока. Только неплохо бы заехать еще к Кате за ноутом и вещами». «Забудь, туда мы уж точно не поедем», — Олег указал рукой на бардачок. «Там все, что тебе пригодится». Я щелкнул замком и через мгновение взял в руки небольшой прямоугольник из серебристого то ли металла, то ли покрытого чем-то пластика. «Ноутбук? Ультрабук? Нет, что-то еще меньше и явно дороже». «Система втрое мощнее даже топовых конфигураций. Я имею в виду обычных конфигураций, конечно же», — пояснил Романов. «Думаю, тебе хватит, Антон». «Отлично!» Я покрутил в руках драгоценную умную железку. «И что мне с этим делать?» «То, что у тебя получается лучше всего, Антон. Играть. Путь у нас долгий. Почему бы не потратить время с пользой?» «Действительно, почему?»